Глава 26. Никак. Думаю, я лишь немного отсрочила неизбежное. Он явно не верит в наши отношения с мастером Луном. Однако мне удалось посеять у гадкого лиса сомнения. Поэтому он решил понаблюдать за нами еще какое-то время. Но если до конца рабочего дня у меня не получится его убедить, то... Полагаю, он планирует перехватить меня после смены. Ты молодец. Ничего. Будет еще только один перерыв. Я обмолвилась мастеру Луну, что трав для его чая осталось лишь на порцию. Остальные еще нужно немного высушить до нужного состояния, иначе вкус будет куда хуже. Так что мастер, думаю, еще только разок меня к себе позовет. Я чуток приободрилась. Ого, это же отличная новость. А почему вы ему не сказали, что их вообще нет, чтобы больше не делать перерывов сегодня? Испугалась, призналась тетушка. Он очень страшен в гневе, а сегодня он и так почему-то раздражен сверх меры. То ли из-за прорехи в межмирье, то ли еще из-за чего-то. Даже когда я сказала о еще одной порции, он на меня так глянул, что аж внутренности свело. До сих пор трясет. Мастер ведь, если захочет, одним взглядом может заставить меня пылью рассыпаться. Мне стало стыдно перед тетушкой. Из-за меня она себя то и дело опасности подвергает. Наверное, она корит себя за то, что не смогла в свое время уберечь дочь, поэтому самоотверженно бросается на защиту. Иначе зачем идти на такой риск? Как вы на него работаете? Вы же еще человек наполовину. А мастер Лун, как вы говорили, людей терпеть не может. Но нас с вами почему-то все же терпит. Мастер Лун знает, как сильно я пострадала от людей. Когда-то жители моей деревни, узнав, что я полукровка, попытались избавиться от меня. По счастливой случайности этот бар как раз возник неподалеку, и я в попытке спастись заскочила в него. Мастер уничтожил моих преследователей, а меня оставил при себе. Он уверен, что я искренне разделяю его ненависть к людям. А тебя он считает чем-то вроде моего продолжения. Для него мы не наполовину люди, а как бы вроде наполовину покалеченные, поскольку обречены носить в себе тяжкий груз в виде человеческой сущности. Ого! Я задумчиво вернулась к работе, размышляя над услышанным. Уловки тетушки сработали. Мастер Лун очень долго не вызывал ее к себе. Видимо, экономил единственную оставшуюся порцию чая. Правда, несколько раз он кидал такие взгляды в нашу сторону, что у нас с тетушкой аж нервная икота начиналась. Сегодня начальство было очень нами недовольно. Нас буквально примораживало к месту, стоило только увидеть его жуткие глаза. Но все же, несмотря на все неудобства, это работало на нас, поскольку внимание мастера к стойке отпугивало девиц, жаждущих вытрясти из меня секреты обольщения. А еще ненавязчиво подтверждало то, что я сказала Эрлингу. По крайней мере, я очень на это надеялась. Хотя, несмотря на все уловки, интерес лисов ко мне все равно не утихал, а даже наоборот, разгорался все сильнее. Препятствия только подхлестывали их охотничий азарт. Лисы и не думали уходить. Устав из-за всего этого переживать, я начала злиться. Когда по тетушкиным словам до конца смены осталось совсем немного, мастер Лун махнул рукой и позвал тетушку в последний раз. Я напряглась, ожидая второго появления Эрлинга. Но он неожиданно не подошел. Глянув в его сторону, я заметила, что он о чем-то оживленно общается с летучей головой, а остальные лисы злорадно ухмыляются. Что они задумали? Впрочем, поразмыслить мне об этом не дали, ведь до меня тут же добрались жаждущие знаний девицы. В этот раз они успели первыми. А значит, просто отмахнуться от них вряд ли бы получилось. Судя по решительному лицу черноволосой Йоры, Она собралась во что бы то ни стало вытрясти из меня все секреты обольщения. «Ну дай пару советов, жалко тебе, что ли?» — прошипела она. «Обещаю, я твоих мужчин не трону, тут других предостаточно». Я аж чуть не закашлялась. «Моих мужчин? Это Эрлинга и мастера Луна, что ли? Да трогай себе, если хочешь, мне они и даром не нужны». Впрочем, говорить этого не стоило, ведь пока еще слухи о моем романе с мастером Луном заставляли лисов осторожничать. «Эрлинга можешь забирать», — на всякий случай обозначила я. «Мне и мастера предостаточно». «Тогда поделись секретами!» — потребовала она. И снова я начала злиться. Эрлинг не весь что задумал, да еще девицы эти душу готовы вытрясти. Вот какой совет им дать? Они же не отстанут. Разве что предложить им сделать что-то такое, на что они точно не осмелятся. «Мои методы могут вам не подойти», — стукнув кулаком по стойке, хмуро сообщила Йори. «А уж это наша забота. Ты, главное, скажи, что делать». «Ага. Я совет дам, у вас он не сработает, а вы потом на меня обижаться будете. Знаю, проходило уже такое». «Не будем», — клятвенно заверила она. Остальные девицы за ее спиной тоже выпучили глаза, всем видом показывая, что никаких претензий и быть не может. «Не сработает? Ну ничего, мы сами виноваты. А вот если сработает, с нас должок». «Ну что ж, вы сами напросились». Мужчины любят решительных женщин. Нет, даже наглых, которые не боятся подходить и сразу обозначать свою территорию. Можно прямо на колени понравившемуся мужчине сесть, укусить его за ухо или съесть его еду. Да и вообще вести себя так, будто он уже весь с потрохами тебе принадлежит. И главное — все делать нагло, без колебаний, глядя прямо ему в глаза. Девицы, мягко говоря, обалдели. Такого они точно от меня не ожидали. Мой расчет был прост. К лисам они так точно подойти не осмелятся. Девицы явно робеют перед этими гадами и косятся в сторону их столика не только с вожделением, но и с опаской. А остальные посетители бара и так с удовольствием поглядывают на полуголых красоток возле стойки. Поэтому они уж точно не будут возражать, если красотки проявят инициативу.